вот вам князь Леван Джандиери. Тифлисский уездный начальник, потом полицмейстер Тифлиса, начальник Сухумского окружного полицейского управления в чине генерал-майора, после отставки член правления Тифлисского дворянского банка. На всех этапах карьеры свой человек для революционного подполья. И он не один. 1908 год. Тифлисское охранное отделение получает донесение агента. Помощник полицмейстера Канделаки состоит в партии социал-демократов и укрывает революционеров. Канделаки оставался в прежней должности до 1917 года. От того, что донос был ложным, или по другим причинам? Кстати, прокурора Кутаисского окружного суда Толпыга всерьез обвиняли в том, что он в декабре 1905 года участвовал в постройке баррикад. Служебное расследование этого факта не подтвердило, но констатировало, что прокурор все же полевел. И что? Да ничего. Оставили на службе. Если увольнять по таким поводам, как левизна и сотрудничество с революционерами, останешься вовсе без чиновников. Но это далекий Кавказ с его горячим народом. А что у нас в прохладной столице и вообще в России? Да то же самое, только почище. Кто там у нас руководит действиями боевой дружины киевских эсеров? А Мария Платонна Рейнбот, супружница действительного статского советника, члена Совета при министре финансов. Кто это там у нас финансирует издание «Большевистской искры», да вдобавок второй съезд РСДРП? А Калмыкова, супруга сенатора. Кто это там у нас среди анархистов блистает, браунингом помахивая и бомбы кидая? Да князь Хилков. А кто у нас среди руководства эсеров? Да Алексей Устинов, племянник Столыпина. 1905 год. Товарищ, заместитель министра внутренних дел князь Урусов, по должности своей принимает все надлежащие меры, чтобы раздавить гидру революции. Вот только в это же самое время в его доме скрываются от полиции две родственницы его жены, которых как раз и ищут за революционные дела. И не находят, конечно, кто же их в доме товарища министра МВД искать станет. 1903 год. Кто получает из-за границы нелегальные транспорты с искрой и передает ее далее? Пургольд, директор правления акционерного общества Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги. Перечитал написанное и спохватился, тьфу ты, ведь этот тип над моим прадедом начальствовал. Тесен мир. И Дандре, статский советник, секретарь при обер-прокуроре правительствующего сената. 1905 год. В Петербурге внушительный склад нелегальной литературы, типографского шрифта и оружия. Но не в каморке пресловутого рабочего Василия. В квартире статского советника Вандерфлитта. В свое время начальнику петербургского охранного отделения генералу Герасимову бросилась в глаза совершенно исключительная осведомленность Азефа относительно всех передвижений царя. Все изменения, которые вносились в план царской поездки, в каком бы секрете они ни держались, немедленно становились известными Азефу, который обо всех них получал извещения путем условных телеграмм. А сам Герасимов этого рода новости узнавал позднее Азефа, хотя по своему положению должен был быть в курсе всех этих вопросов, так как именно на нем лежала основная забота о безопасности царя. Другими словами, в ближайшем окружении царя у боевой организации эсеров был источник. И это не выдумка. Герасимов, втихомолку проведя расследование, на этого человека вышел. Но тот оказался столь высокопоставленным лицом, что генерал и начальник петербургского охранного отделения не смог самолично под свою ответственность принять против него какие бы то ни было меры. Пошел к Столыпину. Столыпин поначалу не поверил, услышав фамилию. Назначил дополнительную проверку. Результат был тот же. Означенное высокопоставленное лицо, судя по всему, действительно вполне сознательно оказывало содействие террористам в подготовке цареубийства. И тем не менее Столыпин отчего-то распорядился никакого хода этому делу не давать. Сейчас бы самое время эффектно назвать читателю фамилию этого крота эсеров в ближайшем окружении царя. Но я ее не знаю. И никто не знает. Даже после революции, усевшись в эмиграции писать воспоминания, Герасимов этой фамилии так и не назвал, ограничившись одним единственным туманным уточнением — почти член Совета Министров. Когда-нибудь будет время, непременно попробую вычислить. А, впрочем, вряд ли получится, поскольку список титулованной знати, имевшей тесные связи с революционным подпольем, длиннейший. Камер-юнкер Сабуров финансировал «Искру», камергер императорского двора граф Нессельроде — аналогично. Граф Орлов Давыдов был близок к Керенскому. Баронесса Икскуль. На ее квартире собиралась подпольная организация «Офицерский союз». Князь Борятинский. Аналогично. Интереснейшую запись оставила в дневнике генеральша Богданович в декабре 906 года после смерти дворцового коменданта Трепова. Мадемуазель Клегельс говорила, что в бумагах покойного Трепова нашли документы, из которых ясно, что он собирался уничтожить всю царскую семью с царем во главе и на престол посадить великого князя Дмитрия Палча, а регеншей — великую княгиню Елизавету Федоровну. Очередная придворная сплетня, дурацкий слух. А как нам быть с мемуарами знаменитого графа Игнатьева, военного атташе в Париже, впоследствии перешедшего к большевикам? Отец Игнатьев Алексей Палч в свое время занимал довольно высокие посты в Российской империи, побывав и товарищем министра внутренних дел, и генерал-губернатором, носил звание генерал-адъютанта, то есть причислен к царской свите, до самой смерти был членом Государственного совета, имел обширные связи при дворе. После русско-японской войны, позорно проигранной Россией, граф-отец неожиданно признался графу-сыну, что, сознавая ничтожество Николая, всерьез намеревался пойти в царское с военной силой и потребовать реформ. Реформы эти, правда, не имели ничего общего с либерализмом. Наоборот, Игнатьев-старший был ярым монархистом и мечтал не революцию устроить, не парламент образовать, а всего-навсего заменить Николая сильным царем, способным укрепить и вывести из кризиса пошатнувшуюся монархию. Спасение он видел в возрождении старинных русских форм управления с неограниченной ничем самодержавной властью царя и губернаторами, в своей деятельности зависимыми исключительно от монарха. Дело, похоже, зашло довольно далеко. По утверждению Игнатьева-младшего, отец даже показал ему список будущего кабинета министров и рассказал о некоторых деталях. Граф всерьез рассчитывал на воинские части, с командирами, офицерами, которых был давно знаком и пользовался у них авторитетом, вторую гвардейскую дивизию, кавалергардов, гусар, кирасир, казаков. Какие именно гусары и казаки имелись в виду, сегодня не установить уже, а вот состав второй гвардейской дивизии известен точно. Четыре лейб-гвардии полка — московский, гренадерский, павловский и финляндский. Возможно, имеет смысл поднять архивы, посмотреть, кто тогда полками командовал, что за офицеры там служили, одним словом, покачать на косвенных. Результаты, быть может, получатся интересные. В том, что все там было довольно серьезно, заставляет подозревать дальнейшую участь Игнатьева-старшего. В декабре 1906-го, когда граф участвовал в дворянских выборах в Твери, местная полиция вдруг отозвала с постов, обычно охранявших его агентов, невразумительно ссылаясь потом на некий приказ свыше. Ближе к вечеру в буфет преспокойно вошел некий террорист из партии эсеров и высадил в графа всю обойму. Террориста схватили и быстренько повесили без особого расследования на основании закона о столыпинских галстуках. Концов не осталось. Любопытно, что вдова Игнатьева отчего-то не стала проклинать эсеров, а тут же заявила, что убийство организовано свыше, и отправила царю довольно дерзкую телеграмму, по отзывам современников, недвусмысленно намекавшую на причастность Николая к убийству. Что ж, опасно это дело — устраивать дворцовые перевороты. Не всякий граф справится».